Они познакомились при обстоятельствах, которые при менее благополучной развязке можно было бы назвать трагическими. На Капитолину напал грабитель. Разумеется, дело было вечером, при полной тьме и устрашающем безлюдии. Без этого обрамления произошедшее с Капой событие было бы лишено для нее особого романтического колорита. Капитолина направлялась к своему дому с троллейбусной остановки. Она только успела миновать зловещую пустынную дворовую арку и мелко засеменила к своему подъезду, прижимая к груди сумочку, оглядываясь по сторонам и отчаянно труся, как из подъезда вдруг выскочил человек. Капин отчаянный взгляд сумел лишь зафиксировать его невысокий рост, низко надвинутую на лоб вязаную шапочку и поднятый воротник темной куртки. Грабитель резко оттолкнул Капу в грудь. Она осела на землю и выхватил у нее из рук сумочку, в которой были 5 таблеток нитроглицерина, чистый носовой платок, рецепт на сердечное средство и 50 рублей денег. В несколько быстрых прыжков Мазурик достиг арочных ворот и растворился в темноте. Капа осталась сидеть на земле в несуразной позе обиженной шпаной первоклассницы. Она часто-часто моргала и то и дело открывала рот, из которого, тем не менее, не вырывалось ни звука. Вдруг из-за ворот послышался какой-то шум. Раздавались звуки перебивающих друг друга голосов. Они приближались. Капа совсем уж было приготовилась упасть в обморок. Но сильные руки, которые бережно, но настойчиво помогали ей подняться с земли, лишили женщину этой возможности. Она судорожно вздохнула и со всей силы вцепилась в руки своего спасителя. Вернее, только в одну его руку, потому что другой он крепко держал за шиворот Капиного обидчика. Так крепко, что воротник его дутой куртки уже выражал свое недовольство громким треском. «Это ваше?» — послышался красивый баритональный дискант. Под носом у Капитолины оказалась ее украденная сумочка. «Ах, вам плохо?» «Нет». Капа, наконец, обрела дар речи. Она с благодарностью воззрилась на благородного рыцаря. Этим Ланцелотом и оказался Вадик. «Мой будущий муж», — подтвердила она нам стеснительно. «Вот так мы и познакомились». «Ах, милочка, мне было так плохо в этот ужасный... Ах, нет, напротив, в этот счастливый, ну, конечно же, счастливый вечер. Так плохо, что Вадику пришлось отпустить этого жуткого грабителя, иначе он не смог бы помочь мне подняться в квартиру и уложить меня на кровать, и скорую вызвать, и накапать лекарства. Господи, я-то уж совсем ничего не соображала. И представляешь, когда скорая уехала, он не захотел оставлять меня одну. И весь следующий день тоже. Я лежала в кровати, пила валокордин и плакала, плакала, а он меня утешал. А потом куда-то сходил и вернулся с этюдником. И прямо вот в этой комнате он раскрыл его и стал рисовать. Писать мой портрет. Ведь Вадик художник. Он очень хороший художник, моя дорогая. Он говорил, что я напоминаю ему Мессалину. И я подавилась собственным вздохом и обернулась на тетю Милу. Она, не мигая, смотрела на Капитолину, но в глазах ее плясали дьяволята. «На Мессалину?» — спросила я, нахмурившись. «Да», — зарделась Капа. «На дочь римского консула и первую супругу императора Клавдия?» «Да». «Покровительницу искусств?» — хозяйка дома скромно кивнула. «Легендарную красавицу?» Капа вновь кивнула и, опустив глаза, стала собирать подол своего платья в мелкие складочки. «Известную всему Риму своим распутством?» Капитолина вздрогнула, подняла голову и вскочила с места. «Женя!» — голос ее пресекался от обиды. Складки кожи у подбородка затряслись, как у разгневанной баллонки. «Как же ты можешь? Я же тебе всю душу раскрываю. А ты... ты... дорогуша, не сердись, лапочка!» Тетя Мила обняла гневно дрожащую подругу. «Ну не дуйся! Женечка, конечно, пошутила. Точно так же, как и твой Вадик пошутил. Ну какая же ты Мессалина? Ты же не собираешься, как это делала она, убивать любовников после каждой ночи любви? Каких еще любовников? Дорогая моя, я же почти что замужем». «Почти что?» «Ну да, потому что мы еще не расписались. Но мы просто не успели», как бы оправдываясь, объяснила нам Капа. «И вообще, это так удачно, что вы зашли, потому что мы как раз хотели пригласить вас на свадьбу в пятницу, в 3. «На свадьбу? Нет, ну, это даже не свадьба, а просто утром мы с Вадиком распишемся, а к обеду ждем гостей. Нас будет...» Капа отпустила край бахромчатой накидки, которой она успела заплести в мелкие косички, и посмотрела на свои растопыренные пальчики. «Так, значит, вы обе, потом Борюсик со своей Зиной и Светочка. Пять. Еще Рая и Илоночка». «Кто это? Рая и Илоночка?» «Ну как же. Рая — это мать Владика, а Илона — его сестра. Значит, и того вместе с нами 9 человек. Посидим, поговорим, все обсудим». «Капа», — задумчиво сказала тетя Мила, осторожно дотронувшись до ее плеча, «а ты уверена, что тебе нужна эта свадьба? Зачем тебе штамп в паспорте, вся эта бюрократия? Для женщины главная свобода. Вдруг ты полюбишь другого, и твой Вадик начнет закатывать тебе сцены ревности. Представляешь, какая это головная боль? Все эти разрывы, скандалы, развод, и все нервы, нервы. Да еще, не дай бог, пойдут дети, а это такая обуза». В тон тете Милиным увещеванием ехидно подумала я, но благоразумно промолчала. Капа вновь расправила на коленях подол своего лилового платья и глубоко вздохнула. «Я понимаю. Вы не думаете, что я совсем уж дурочка. Я все понимаю. Конечно, любой сочтет, что это дикость с моей стороны. 35 лет разницы. Я стара. Да-да, милая, не спорь. А он так красив и молод. Но, милая моя, как я хочу жить!» Она резко вскинула завитую головку. «Я хочу жить!» Никто не собирался лишать Капу жизни в ближайшее время. И я хотела было сказать ей об этом, но она сама пресекла мои попытки раскрыть рот. Она дернула ножкой и тем самым нечаянно пнула меня острым носом своей туфли, после чего мне оставалось только закрыть рот и незаметно потереть ушибленное место. «Я хочу жить!» В третий раз сказала Капа, часто-часто потряхивая седыми буклями, высоко задирая головку и глядя на нас с отчаянным вызовом. «Хочу, наконец, ощутить себя женщиной, желанной, желанной женщиной, на которой хотят жениться. А с его стороны это так романтично. Доказать мне свою любовь, пойти со мной в ЗАГС. Ведь это он сам сделал мне предложение. Милочка дорогая, ну подумай сама, что я видела в жизни? Мой первый муж бросил меня с Борюсиком на руках. Одну! Ах, какая это была обида! Эти вечные ночные бдения у постели больного мальчика. А потом, когда он вырос, этот постоянный контроль. Я ведь так боялась, что Борюсик отобьется от рук. У меня не было поклонников. Ты знаешь, я всю себя посвятила Борюсику. Я не сделала карьеры. И что меня ждало бы в дальнейшем, если б я не встретила Вадика? Ведь это он принес в мою жизнь любовь. И какая разница, каким образом это случилось и как все это выглядит со стороны? Он возносит меня до небес. Он говорит, что я настоящая, что я уже никогда не буду меняться, метаться, сравнивать его с другими, изменять, в конце концов, что я отношусь к тем ярким личностям, на возраст которых обращаешь внимание в последнюю очередь. Мы с тетей молча слушали. «Впервые в жизни меня кто-то боготворит», — уже тише продолжала Капа, опуская глаза и нервно выдергивая из подола своего платья какие-то мелкие ниточки. «Впервые за столько лет кто-то находит красоту в моих руках, губах, глазах. Кто-то смотрит на меня так, как будто хочет проглотить целиком. Всю, всю. Я знаю, меня осудят, осудят безжалостно, будут обвинять во всем. В глупости, в нимфомании. Но я не хочу рассуждать. Не хочу думать, за что он меня любит. Не хочу, не хочу, не хочу. Дорогая, я понимаю, единственное, чем можно отблагодарить его за мою весну, это обеспечить хоть немного его будущее. Я сделала это. Оформила какие-то бумаги. Но он тоже благодарит меня. Да, он пишет мой портрет. Он пишет его каждый день и говорит, что это будет его первая настоящая работа. Что этот портрет — наше все. Я еще не видела портрет. Вадик запретил на него смотреть, пока он не закончит. Но здесь, в этой комнате, на этом самом месте, он раскладывает свой этюдник каждый вечер и это время моего триумфа. Капа рухнула рядом с нами на диван и заплакала. Мутные от пудры слезные потеки исчезали в складках ее лица. Вновь появлялись на подбородке, собирались в крупные капли и стекали в разрез ворота платья. Сейчас она казалась действительно очень старой. Острая жалость к ней заставила меня промолчать и отвернуться.